Глава 9. Женя. 5 лет назад. «Привет. Ты снова с пакетами? Там и так полный холодильник!» Возмутилась я и опять покраснела. Володя слишком часто привозил продукты к бабушке в квартиру. «Да, мы находились здесь почти ежедневно. Я даже маме сказала, что сама буду ходить кормить Аристарха ей на радость. Но это не означало, что я собираюсь сюда переехать. Жалко, ведь продукты пропадут. Мы с Володей все равно столько не съедаем». «А я и не о тебе забочусь, а об Аристархе. Ты посмотри, какой он худой!» — проговорил этот сумасшедший мужчина и легко поцеловал меня в губы. Аристарх при этом призывно мявкнул, мол, да, они докармливают меня. А то, что он по 5 раз на дню дегустирует разные корма и паштеты, это вообще не считается. «Так уж и все для Аристарха», — спросила, разбирая пакеты на кухне. «Ладно, уговорила. Так уж и быть, можешь забрать себе пирожные. Но только если кое-что сделаешь», — проговорил он интригующе и, развернув меня к себе, усадил прямо на стол. «И что же это?» — обнимала его за шею. «Так восхитительно, волнительно. Так прекрасно знать, что этот мужчина принадлежит только мне. Весь, целиком и полностью». «Поцелуй меня. Сама». Сердце забилось часто-часто. Владимир первый раз просил поцеловать его. До этого спрашивал разрешения, а потом делал это молча. Но всегда сам. А теперь выходит моя очередь. Страшно. Страшно, но безумно хочется. Приблизившись, неловко провела губами по губам, задержавшись у уголка. Захотелось поиграть, удивить его. Совсем недавно смотрела в интернете, как можно целовать мужчину так, чтобы он точно не забыл тебя. Глупо? Еще как. Но я желала навсегда остаться в его сердце. Приоткрыв рот, слегка облизала языком его нижнюю губу и едва коснулась верхней, попытавшись проникнуть внутрь. Владимир поддался, и я втянула губами его нижнюю губу и прикусила ее зубами. Мужчина застонал. Гулко втянул в себя воздух, чтобы отстраниться и закрыть глаза. «Нет, маленькая, это была плохая идея». Его голос охрип, а Володя прижался губами к моему лбу, крепко обнимая меня. «Настолько ужасно целуюсь?» — спросила с упоением, вдыхая его умопомрачительный аромат. «Ты даже не представляешь, что творишь, Евгеша». Я попыталась вырваться, чтобы возмутиться, но Владимир лишь сильнее сжал меня. «Я готов скупить все запасы кондитерских. Лишь бы ты каждый день так меня целовала». И это было самое невероятное признание. Признание от мужчины, которого я до безумия любила. Лежали на диване и смотрели телевизор. На самом деле фильм был лишь фоном для нежных ласк, для сладких поцелуев и чувственных объятий. Утопала в нем, умирала, чтобы вновь воскреснуть. Наслаждалась нашей сказкой, понимая, что лучше просто не может быть. «Маргарита просила привести тебя хотя бы вечером». Лежал на боку, рассматривая меня, и даже не пытался скрываться. «Я сама доберусь, ладно?» «Евгеша, ты опять?» — возмутился он, укладываясь на спину. Прекрасно понимала, с чем связан его тяжелый вздох. «Володя, пожалуйста, давай хотя бы до моего 18-летия не будем никому говорить. Хватит того, что Марго в курсе. Ты просто не представляешь, что будет, если о наших отношениях узнает моя мама. Тебя она совершенно точно кастрирует, а меня запрет в самой высокой башне». «Не может быть, чтобы все было так ужасно». «Уверен, она поймет». «Не поймет. И давай больше не будем об этом». Перекатившись, оседлала его и захватила в плен его руки. «Что это ты собираешься делать, маленькая?» Лицо его нахмурилось. Всего секунда, а я уже лежу под ним, полностью обездвиженная. Страх нет. Адреналин заполняет тело, разгоняет кровь с немыслимой скоростью. Не могу вымолвить ни слова, но пересиливаю себя, чтобы прошептать то, о чем уже давно думаю. «Я хочу тебя». «Нет», — отвечает он безапелляционно. Взгляд становится жестким, четким. Больше нет нежности. Всегда так, когда начинаю говорить об этом. Мне самой неудобно, стыдно и страшно, но я пытаюсь. Каждый раз пытаюсь. «Ты не хочешь меня? Спрашиваю, потому что других причин не нахожу. Он ведь взрослый мужчина. Прекрасно понимаю, что ему это нужно. Физиология там и все дела. Но Владимир всегда категоричен, а еще он отказывается принимать то, что это мое желание. Ведь я люблю его, так что еще нужно? Маленькая, я очень хочу тебя. Я желаю доставлять тебе удовольствие и уверен, что у нас будет замечательный секс, но пойми. Он поцеловал мою щеку, собрал губами скатившуюся слезу. Я хочу, чтобы твое желание было осознанным. Оно осознанно. Почему ты не веришь мне? Прошептала, обиженно отвернувшись. Я верю тебе, но это другое. Ты думаешь, что хочешь этого, но я пока не уверен, что тебе это действительно нужно. Не хочу, чтобы ты потом сожалела о том, что уже нельзя будет вернуть. Обнимал, крепко прижимал к себе и гладил по волосам. Успокаивал меня, как умел, понимала это. У нас будет все, но позже и не здесь, ладно? Ладно. Сдаюсь в очередной раз и тянусь за поцелуем. Щемяще нежно, сладко. Тянусь к его рубашке и расстегиваю пуговицы. Он разрешает делать мне это. Всегда разрешает снять рубашку, огладить мышцы, мощные плечи, пробежаться пальчиками по груди. Уже не стесняюсь избавляться при нем от футболки и лифчика. Он видел почти каждый участок моего тела. Изучил меня вдоль и поперек. Губами, руками. Когда целует грудь, сжимает зубами сосок, чуть оттягивая. Это самое невероятное. Внизу в животе разливается приятная тяжесть, а пальчики на ногах сжимаются. Воздух оставляет легкие, чтобы ворваться одним жадным глотком, одним громким вздохом, когда его пальцы расстегивают пуговку и молнию на моих джинсах, поддевают ткань, чтобы стянуть, оголить кожу. Задыхаюсь. Не верю в происходящее. Неужели сдался? Вижу, что он возбужден, но стараюсь не смотреть, когда поправляет свои штаны, удобнее укладывая свою штуку. Целует бедра, заставляет согнуть ноги в коленях, открывает меня перед собой. От каждого его касания мое тело пронзает током. Вздрагиваю от каждого поцелуя, когда вычерчивает губами дорожку на внутренней стороне бедра, приближаясь к тому самому месту, где все невероятно сжимается и пульсирует. Кожу осыпает мурашками, но совсем не от холода. Приподнимаюсь, когда касается белья. Хочу поскорее приблизить момент, когда мы наконец-то по-настоящему будем вместе, словно единое целое. Наслаждаюсь его горящим взором, этими завораживающими темными глазами, которые затягивают без возможности вырваться. Я его добровольная пленница. Та, что сделает ради него все, что угодно. «Ты прекрасна», — шепчет, бессовестно рассматривая мое тело. А я думаю о том, что не зря согласилась сходить с Риткой на шугаринг. Та ужасная боль и мои слезы стоили того, чтобы предстать полностью обнаженной перед своим любимым мужчиной. «Ты идеальная, маленькая». Слова вонзаются в самое сердце, рушат все барьеры. Есть только он и я, и ничего кроме. Живот подрагивает от коротких поцелуев, а Владимир спускается все ниже и ниже, вынуждая меня напрочь забыть о дыхании. «Что ты делаешь? Не надо!» Вскрикиваю, когда его губы целуют прямо там. «Ты доверяешь мне?» Спрашивает он, сдержанно улыбаясь. Пристально смотрит в глаза, даже не моргая. Будто от моего ответа зависит целый мир. «Конечно, доверяю», — отвечаю, не думая ни секунды. «Тогда расслабься, ладно? Обещаю, тебе понравится». И мне действительно нравилось. Невероятно стыдно, до невозможности бессовестно, но до темноты в глазах приятно. Даже не думала, что такое может мне понравиться, а оказалось, я возбуждалась от его нежных губ. От его языка, которым он мягко касался меня там. Томительно медленно облизывал. Натурально целовал, будто в губы. Выводил невероятные узоры, чуть сдавливая горошину клитора и тут же отпуская ее. В какой-то момент я перестала контролировать собственное тело. Уже не принадлежала себе, но принадлежала ему, его умелым ласкам. Не хотела думать о том, сколько раз он проделывал такое с другими, это не важно. Все, что было до нас, неважно. Теперь есть только мы и та буря, что рождается здесь и сейчас. сжимала пальцами его волосы. Пыталась то ли оттянуть, то ли наоборот приблизить мужчину, вжать в себя, не понимала. Стонала, извивалась, а его язык продолжал кружить, доводя до самого пика. Намного ярче, настоящий взрыв. До золотистых вспышек в темноте сомкнутых век. До молний, простреливших затылок. Тело словно онемело. Никогда не испытывала ничего подобного. «Я люблю тебя», — шепчу, понимая, что просто отключаюсь, обессилев. «И я люблю тебя, маленькая», — отвечает также шепотом мне в макушку, крепко прижимая к своей груди. «Запомни, ты нужна мне. Мне нужна твоя любовь».